И Майя глубоко вздохнула. Там свобода. Теперь она все видела ясно. Шаг за шагом она пробиралась вперед. Вот сейчас порхну и окажусь на свободе. Сердце отчаянно билось. Майя сделала последний шаг и оцепенела. Прислонившись к воротному столбу, высился стражник. Конец надеждам. Нет спасения. Что делать? Лучше всего вернуться. Но она снова взглянула на стражника, и странное чувство охватило ее. Он задумчиво глядел в ночь. Он чуть склонил голову и подперся рукой. В лунном сиянии сверкала его золотая броня. Невольно Майю тронул его вид. Он выглядит таким печальным. И ведь он красив, и у него благородная осанка. А какую горделивость придает ему эта золотая кольчуга. И день и ночь он не расстается с ней. И он всегда готов к битвам, к грабежам, к смерти. Майя совсем забыла о том, что перед ней враг. Ах, как часто, радуясь красоте, она забывала об опасности. Тонкий луч блеснул на шлеме разбойника. Он обернулся. «О, я погибла!» — прошептала Майя. «Подойди сюда, малютка!» — спокойно позвал стражник. «Вы заметили меня?» «Да, дитя мое, и уже давно. Ты расширилась щель в стене, пробралась в залу, дошла до ворот. А теперь ты видишь меня, и тебе не хватает смелости, не так?» «Да, вы правы!» Пчела задрожала, охваченная ужасом. Стражник наблюдал за ней, все время наблюдал. О, как они умны, эти разбойники! «И чего же ты хочешь?» — доброжелательно спросил воин. Майя снова показала, что он чем-то опечален и мало задумывается о ее бегстве. «Я хотела уйти», — призналась она. «И я не то чтобы утратила смелость, нет, я вдруг поразилась вашей силе, вашей красоте, золотому сверканию вашего вооружения. Но теперь я буду биться с вами». Стражник изумленно посмотрел на нее и улыбнулся. У него была хорошая улыбка. Такой улыбки Майя никогда еще не видела. И какой-то странной властью над ее сердцем обладала эта улыбка. «Милая», — произнес он почти с нежностью, — «биться мы не станем. Вы сильный народ, но мы более могущественны, и не годится шмелю вступать в бой с одной, а единственной пчелкой. Если хочешь, подойди ко мне, постоим, поговорим. У нас мало времени. Скоро я должен буду будить своих, а ты должна будешь вернуться в тюрьму». Этот спокойный дружеский тон совершенно обезоружил Майю. На выражение ненависти, гнева она бы ответила тотчас же, но теперь, казалось, произошло чудо. Она посмотрела на своего врага печальными большими глазами и, следуя велению сердца, тихо произнесла: «Прежде я слышала о шмелях только дурное, но вы не такой. Я не могу поверить в то, что вы способны на что-то плохое. Да, повсюду можно найти добрых и злых,